сказочку вам. Не рассказать ли?» — спросил Кузя. Дощаники с лесом завели за косу под Медынской горой, привязали крепко. Через 2 дня ночью эти дощаники исчезли, кто-то украл. И опять в ночи задубасили в окна. «Антон Иванович, товарищ лесничий, Никульев, скорее вставай!» И дом зашумел боцами, шорохами, шепотами. Свечи и зажигалки закачали потолки. «У красного лога, потому как ты коммунист, мужики из Кодом, всем сходом с попом поехали пилить дрова. По всем кордонам эстафеты даны. Полещика и Люхина мужики связали, отправили на съезжую». У конного двора против людской избы стоят взмыленные лошади. Так крепко пахнет конским потом. Никульеву от детства сладостен этот запах. Яркая звезда зацепилась за вершину горы. Какая это звезда? И рядом, под деревом, горит Иванов червячок. Кузя вывел лошадей, но ему лошади не досталось, и он побежит пешком. «Ягор, ты винтовку-то пока повези. Чего тащить-то?» На лошадей и карьером в горы, в лес. Эх, черт, все просеки заросли. Глаз еще выхлестнешь. Лес стоит черен, безмолвен. На вершинах гор воздух сух, пылен. Пахнет жухлой травой. В лощинах сыро, холодновато. Ползет туман. В лощинах кричат незнакомые какие-то птицы. Эх, прекрасны волжские ночи! Конским потом пахнет крепко. Лошади дорогу знают. Эх, и сволочь же, мужичишки! Ведь не столько попользуются, сколько повалят и намнут. Сознательности в мужике нет никакой. Илюхина мужики связали, как разбойника, увезли в село. А жену с ребятами заперли в сторожке, приставили караул. Сын Вонятка подлез в подпол. Там собака нору прорыла. Нарой — на двор, да к Конькову. А то бы не дознались. Итак, каженную ночь. Стерегись. Верховых догнал Кузя. Бежал рысью, сказал Егору. «Ягорушка, теперь ты побежи, а я поеду. Отдохну малость». Егор слез с лошади, побежал за верховыми. Кузя поудобнее размял мешок на лошади, уселся, отдышался, сказал весело. «Вот бы теперь хоровую глянуть, как разбойники!» И свистнул в темноту леса длинным разбойничьим посвистом. Захлопала крыльями рядом во мраке большая какая-то птица. На опушке красного лога редкою цепью залегли полещики еще с вечера. В зеленую стену леса, в квадраты лесных просек, в лощину меж гор уходила дорога. Было все очень просто. Солнце село за степь. Отбыла та минута, когда на минуту и деревья, и травы, и земля, и небо, и птицы затихают в безмолвии. Синие пошли полосы по земле. Из леса на опушке вылетела сова, пролетела безмолвно. И тогда прокричала в лесу незнакомая ночная птица. И тогда далеко в степи, на перевале, увиделся в пыли мужичий обоз. Но его прикрыла ночь. И только через час докатились до опушки несложные тарахтенья и скрипы деревянных российских обозов. Потом пыль уперлась в лес. Скрипы колес, тарахтенья ободьев, конские храпы, человечьи шепоты, плач грудного ребенка стали рядом, уперлись в лес. 2 древних дуба у проселка на просеке, у самого корня подпилены —